В нашей стране активно ведется весенняя посадка деревьев. В Центральном лесопитомнике Министерства землеустройства и охраны окружающей среды успели вырастить 25 миллионов саженцев для лесовосстановления, в том числе чансонской лиственницы и метазиквои. В провинции Чаган на 35 миллионов корней увеличили производство саженцев против минувшего года, а в городских и уездных лесопитомниках провинции Северный Хамгён вырастили миллионы крепких саженцев. В провинции Северной Ханхе после того, как началась весенняя посадка деревьев, за два десятка дней посадили 32 миллиона деревьев, а провинции Северной Хамгён за минувшую неделю посадили 2 миллиона деревьев. Руководящие работники и члены Союза тружеников сельского хозяйства посадили 6 миллионов 640 тысяч деревьев.